Свободно бродящая там и тут Блосата-сан схлестнулась в поединке с Мстителем, желая проверить свое мастерство. Движения Мстителя стали отточенными, излишних движений стало меньше, поэтому расход выносливости и концентрации сократился, каждая атака стала острее и тяжелее, а действия оставляли все меньше и меньше шансов для контратаки. Сила, конечно, на стороне Блосата-сан, но Мститель хорошо справлялся. Поэтому, решив, что против Мстителя сдерживаться не имеет смысла, Блосата-сан усилила деревянный меч кровью, и вокруг полетели искры и взрывные волны. Естественно, это не тот уровень, куда обычные товарищи могут сунуться, поэтому вокруг них образовалось пустое пространство. Это было необходимо, если попадешь под руку, верная смерть. Отвечавшие за арьергаркана Митян, Спесей Сан и Куги Митян без остановки посыпали все и всех вокруг. Кана Митян, используя пушку сжатой воды, выбивала зазевавшихся товарищей издалека несмертельными атаками. Учитывая, что можно выпускать заряды до бесконечности, просто вливая ману, вместе с меткостью Кана Митян и крайне маленьким промежутком между выстрелами, товарищи просто не могли подойти близко. Только из-за того, что целилась она слишком точно, а сила удара не смертельная, нашлись те, кто сбивал снаряды на лету или блокировал выстрел, так что по сравнению с предыдущим разом количество убывало значительно медленнее, чем ожидалось. Спесей Сан, как и во время фестиваля, посыпала все вокруг низкоуровневыми заклинаниями, словно дождем. Только в этот раз заклинания были рассчитаны так, чтобы взаимодействовать друг с другом, тем самым рождая комбинированные заклинания. В конце своего мероприятия она уже пыталась попробовать этот трюк. Если у нее получится провернуть это с высоким шансом на успех, то сила заклинаний значительно возрастет, и у нее в руках будет способ довольно легко получить эффект, как от заклинаний комбинированной системы. Правда, пока это только на стадии разработки, до боевого применения еще пока далеко. В единичном случае это довольно просто, благо используется единое топливо, манна, а вот в большом количестве, видимо, все иначе. Ну да, оставим техническую сторону вопроса. Несмотря на многочисленные заклинания, движения товарищей были довольно слаженными, видимо, сказывался предыдущий опыт. Куги Мейтян самая спокойная, вот только разбрасываемые ею парализующие взгляды и взгляды смятения сковывали товарищей, входивших в определенную зону. Но даже если товарищи, используя чужие тела как щит, пытались войти в ближний бой, она легко предсказывала их движение, после чего, находя брешь в их обороне, просто раскидывала их по земле. По сравнению с окружающими, она выглядит довольно блекло, благо бои не ее специальность, но побежденных ею товарищей было довольно много. Видя все вокруг, предсказывая будущее, в движении Куги Мейтян была некая непринужденность и грация, это выглядело словно выступление. Я планировал научить товарищей читать ход битвы, действуя заранее, вот только для них это пока слишком сложно. Выступавшая в своей любимой роли Айку Сытян путешествовала по полю битвы туда-сюда, успокаивая попавших под руку товарищей. Естественно, товарищи пытались отбиваться, вот только дальние атаки почти все разлагались еще в воздухе, а попытавшиеся подойти вплотную подвергались ментальной атаке, так что тут особо не атакуешь. Но даже если находился кто-то, способный перенести ментальную атаку, они все равно были отбиты оказавшейся неожиданно сильной в ближнем бою Айку Сытян, и все повторялось заново. Из-за того, что было трудно определить, как же ей противостоять, у товарищей возникли с нею трудности. Мероприятие проходило с утра до обеда, в результате чего оставшаяся тысяча выдохлась. Из-за того, что их стало меньше, нагрузка возросла, тут уж, наверное, ничего не поделать. Поэтому я сменил планы, взялся за оставшиеся 2000, которые слегка восстановились, отдохнув полдня, пускай постараются оставшиеся пару часов. И хотя слегка не по плану, но все же последнее мероприятие благополучно закончилось горой трупов. После беглой первой помощи от Сейоса Макуна, павшие встали в строй. Закончив все с крайне короткой благодарственной речью, я объявил 6-дневные выходные на отдых и подготовку снаряжения, рассказав о том, что на 7-й день было запланировано отправление на священную войну. Как награду за старания особо отличившимся, я раздал снаряжение, добытое в лабиринте. Основное число составили предметы, добытые с монстров, но были и предметы, полученные с боссов подземелья. Между тем, у меня еще остались предметы легендарного уровня с сундуков уровня босса подземелья. Их я в будущем планирую раздать командному составу. После того, как я закончил с этим, израненные товарищи, которые держались на одном упрямстве, попадали словно марионетки с обрезными нитками. Глядя на этих упрямцев, я кисло улыбнулся. И все же, это не так и плохо. Наоборот, весьма хорошее дело. Насытившись битвами, мы устроили пир, засидевшись допоздна. И все же выпивка хороша. День 322, 323. День 322. Еще до того, как взошло солнце, покончив с ежедневной утренней тренировкой, я направился к кузнецу Сан. Как раз когда я заканчивал тренироваться, меня позвали с помощью ушной заколки. Со стороны мастерской, где кузнецы проводят свой рабочий день, как обычно доносились звуки удара по металлу, громкие голоса мастеров-гномов, а также бодрые крики подмастерьев. Что же касается лепреконов, которые также работают в мастерской, их работа не особо шумная, но это не значит, что ее меньше. Сейчас они заняты починкой и производством большого количества кожаной брони и боевой одежды, так что им тоже не до отдыха. Товарищей у нас прибавилось, поэтому работы по производству или починке брони достаточно много. А тут еще нужно подлатать снаряжение участвовавших в фестивале, так что мастерская работает в полную силу. Пройдя мимо снующих рабочих, я прошел к собственному рабочему месту кузнеца Сан, окликнув ее. Она встретила меня широкой улыбкой, поприветствовав радостным голосом. После недолгого физического контакта мы перешли к тому, зачем меня позвали. Насчет этого, видимо, она хочет усилить мою алебарду. Многократно улучшена кузнецом Сан алебарда, с моей точки зрения, оружие почти лишенное недостатков. Привычно лежит в руке и способно пригодиться в самых разных случаях, при этом достаточно надежно. Конечно, она уступает священным сокровищам и магическим предметам легендарного класса, но нет сомнения в том, что это великолепный инструмент. Но, к сожалению, мне было сказано, что дальше ее улучшить довольно сложно. На тот момент мастерство кузнеца Сан и мастеров гномов слегка не хватало, но основным фактором было то, что нет необходимых материалов. Тогда я спросил, каких же именно материалов им не хватает, но они не смогли ответить. Просто чего-то не хватает, чего-то неизвестного. Честно, тогда я подумал, нормально ли это вообще. Неизвестно, чего не хватает, если подумать, довольно странное заявление. Вот только, если таков ответ, который дали профессия мастер-кузнец и кузнец духов со способностью голос инструментов и шепот духов кузнечного дела, а также расовая способность гномов, принцип кузнечного дела и молитва минералов, то остается только смириться. Конечно, был вариант с разработкой сплавов, и он дал свои результаты, но все равно была недостающая часть, без которой сделать это было нельзя, и пришлось сдаться. И после этого мне было сказано, что нашли. Будет ложью сказать, что это не стало для меня шоком. Спросив, чего же не хватало, в ответ я получил изготовленный, также работающий в одной из свободных комнат мастерской алхимика Сан, трехцветный слиток, в котором намешано чего-то черного, золотого и зеленого цвета. Это и есть ответ. Слиток в моей руке выглядел подозрительно гладким и слегка мягким. Он прогибался под давлением пальцев, словно сделанный из металла слизень или нечто вроде живого металла. И все же, кажется, я где-то уже видел магические волны, схожие с теми, что излучает этот металл. И почему вдруг они начали избегать моего взгляда? Почему по их лицам пробежал пот? Видимо, их терзает совесть. Наверное, не стоит особо глубоко копаться в том, откуда они брали материалы. Это, наверное, оно. Заработались и где-то перестарались. Если слишком глубоко лезть, можно заглянуть за грань безумия. Ну да оставим материалы в покое. Спросив у алхимика Сан по поводу сплава, я услышал, что это одно из ее величайших творений, полученное в результате бесчисленного числа проб и ошибок, который смело можно назвать шедевром среди магических сплавов. Покончив с разговорами, было решено сразу же приступить к делу. Ну, с этим проблем нет, благо, моя любимая алебарда станет сильнее, чего уж еще пожелать. Правда, есть некоторое беспокойство по поводу материалов, но если уж они так уверенно заявляют, слабее она точно не станет. Поэтому я сразу же достал из вещевой коробки любимую алебарду, заодно достал камень души короля четырех крылых орлов, отдав кузнецу Сан. Алхимику Сан я вручил редкие магические зелья, добытые в лабиринте. Разобрав материалы, они тут же с головой ушли в работу. Мне показалось, будто я слышал какие-то странные голоса, сделаем вид, что не слышал. Проводив их взглядом, я покинул мастерскую. У меня еще много мелкой работы по подготовке к священной войне. Не терпится узнать, что же станет с алебардой. День 323. Во время утренней тренировки я объяснил Оневаке, как пользоваться цепом, заодно составил компанию Ара и Арджента вместе с Апси. Все же, смотреть на то, как взрослеют дети, весьма хорошее зрелище, с этой мыслью, я раскидал их по земле. До обеда я помогал сестрам, после обеда кузнец-сан закончила с первой стадией и мы вместе придумывали новые способы обработки металлов. Вечером мы вместе с женщиной-рыцарем и рыжей тренировались вместе, а к ночи Дриана-сан делала мне массаж. Навыки Дрианы-сан снова возросли, и я еще быстрее достиг блаженства. Что, кстати, тоже подтвердил вышедший из горячих источников отец-эльф, который тоже прошел процедуру массажа от Дрианы-сан. Освежившись, захотелось снова залезть в горячий источник. Такой вот день приготовлений, можно сказать, довольно мирный день. Ну да, иногда нужны такие вот деньки, чтобы оставаться в рассудке. День 324. Сегодняшний день был очень похож на вчерашний. В основном я занимался тренировкой, подготовкой и сортировкой документов. Поэтому я расскажу про некоторые закулисные дела разных стран. Для начала про королевство. Принцесса Сорванец заключила со мной контракт, так что она довольно хорошо осведомлена относительно закулисных причин священной войны. Раз дело связано с окружающими королевствами, было решено развернуть группу героя камня, остальные три героя останутся под предлогом защиты королевства. В обмен было обобщено снабжение разнообразным провиантом. Со слов принцессы, потерять одного героя в таких условиях — это еще довольно легко отделаться. Если считать это необходимой жертвой, то выглядит настолько скромно, что начинаешь задумываться. Этого действительно хватит, то есть необходимые расходы. Дальше про империю. Среди 10 героев, храбрецов, принадлежавших империи, среди отряда 8 великих шлемов трое, а также четверо, которые проиграли в бою и попали под влияние похитителя судеб, в итоге 7 героев четверо, а храбрецов трое, настолько их волнует существование мирового бедствия, на деле так оно и есть. Правда, тут есть некоторые закулисные причины. Помните, как империя вместе с королевствами штурмовали Великий лес? Та самая битва, ради лекарства против болезни, которая поедала сестру принцессы Сорванца, помолвленную с наследником империи, где сплелось множество самых разных интересов. Тогда я еще пробрался к следующему императору, помолвленному с сестрой принцессы Сорванца, обойдя всю охрану, чтобы отдать лекарство, тем самым покончил с вторжением. Я не лишил его жизни, но тогда еще припугнул: если не отступит, ему не жить. Конечно, отступление повлекло за собой много проблем, мало того, что противостоящие силы были довольно малы, так еще дворяне, участвующие в походе, влекомые своей жадностью, вели политические игры. Ну да, оставим это. Болезнь сестры была излечена лекарством из моей крови. Будущий император самолично положил в рот лекарство, изо рта в рот передал его сестре. Благо тогда я сказал, что изо рта в рот эффект будет сильнее, а если цель питает сильные чувства, то еще лучше. Такое вот магическое лекарство. Такая вот небольшая ложь. В результате будущий император был заражен моим паразитом. И чтобы было не очень заметно, я всего лишь слегка подправил ход его мыслей. То есть, то, что в этот раз так много, моих рук дело. Теперь про демоническую империю. Оттуда к нам заявится аж сам демонический император Мердиан Кайзер, вместе с 3 из 6 великих генералов, а также 2000 элитных войск. Дома остались сын демонического императора, 1 из 6 великих генералов Белый великий командир Вая Херуби, ответственный за закулисные дела Синий великий командир Херуби Индиго, а также самый младший из 6 великих генералов Фиолетовый великий командир Вяра Херуби. При этом основное войско будет находиться в боевой готовности, на случай, если с демоническим императором что-нибудь случится. А, кроме того, демонический император уже в годах, поэтому, решив передать все дела молодому поколению, сам решил от души насладиться священной войной, поставив собственную жизнь на кон. Причина проста: для изначально специализирующихся на битвах рас вроде медиан, Бросить вызов сильному противнику – высшая честь. Со звериным королевством примерно то же самое. Оттуда к нам заявится не только король зверей, но и целых шестеро из лидеров звериного клыка. Дома у него останется дочь, первая из лидеров звериного клыка, лидер клыка «Зеленый тигр». Подробности слегка отличаются, но в целом остальное, как и в демонической империи. Прежде, столкнувшись с группой короля зверей в подземелье божественного уровня «Великая степь» Аматерасу, выглядел он слегка не в форме, видимо, я застал его во время тренировки. После этого, напившись жизненной силой босса подземелья, он пришел в норму. Оба главы своих государств, но уж больно легки на подъем, поневоле задумываешься, уж не слишком ли мало у них работы. Между тем, в отличие от демонической империи, у них есть минимальная оборона, но никакого элитного отряда от них не придет. Демонический император, как и храбрец, силен с соратниками, ну, а король зверей, как и герой, сильнее с небольшим числом элиты. Из-за такого различия и вытекает такой состав войск. Ну и напоследок о священном королевстве. У них аж целых 24 героя, храбреца, что на порядок больше, чем в других королевствах. В этот раз для обороны страны останутся превосходные в обороне. Армейский храбрец, храбрец стального кольца, храбрец каменных солдат, герой барьера и герой повеления, остальные 19 человек, не считая прежнего священного короля, против мирового бедствия наверняка отправит его естественного врага, подготовленного великими богами, одного спасителя и двух святых. Кроме большого количества храбрецов, я ожидаю еще несколько десятков тысяч солдат, ибо если народу слишком много, скорость передвижения падает, а если качество хромает, то от таких солдат на священной войне толку нет вообще, поэтому они ограничились элитными войсками. И все же не стоит недооценивать войска священного королевства. Ну да мелкую сошку я оставлю товарищам, используя засады и ландшафт, это будет нетрудно. С героями, храбрецами еще ладно, но вот о спасителе и святых мне почти ничего не известно. И хотя я пытался все разведать, в результате подробностей довольно мало. По слухам, он не только уничтожал всех сильных монстров по соседству, так еще занимается коллекционированием кусков кожи и шерсти древних монстров, некогда обладавших великой силой. Современные монстры еще куда ни шло, но вот то, что он собирает куски от древних, довольно подозрительно. Возможно, он использует их как катализаторы для применения магии. Информации слишком мало, поэтому точно не ясно. Для начала поставим себе целью разведать это дело. А еще, спаситель у них довольно мрачный. И чем больше за ним наблюдаю, тем больше мне кажется, что у него не все дома. При этом его навыки довольно высоки, поэтому он очень проблемная личность. Действительно, избавьте меня от этого. Ну да, примерно такие обстоятельства у нас в округе. День 325. Покончив с тренировкой, сегодня мы решили прогуляться вместе Кана Митян, Рыжий, алхимиком Сан и детьми по великому лесу. Здесь приятно дует ветер и видно, как в прозрачной воде плещется рыба. Последнее время кое-кто слишком увлекся работой, поэтому может быть слегка на нервах, так что я решил отдохнуть с семьей. К несчастью, кузнец Сан сегодня слишком занята, поэтому отсутствует, и все же вот так вот проводить вместе время иногда хорошо для смены обстановки. Может я, конечно, и говорю так беззаботно, но неизвестно, кто погибнет в священной войне. Может, кто из товарищей, может из детей, а может я или Кана Митян. Конечно, если просто хотеть избежать смерти или не позволить погибнуть товарищам, способов достаточно много. Например, можно расстрелять их элитные отряды издалека или наслать на империю болезней, а потом каждого из них устранить по отдельности. Для победы этого хватит. Даже я в одиночку вполне способен это провернуть, было бы время. Прежде всего, враг еще не знает о нашей базе, поэтому мы можем просто односторонне строить против них козни. И все же так не выйдет. Весь опыт соберу только я. Препятствия, которые должны преодолеть товарищи, в таком случае разрушу я. Причин еще много, но основная, ради их будущего, мы не можем сейчас упустить такую возможность для взросления. Прежде всего, я не могу освободить их от желания сражаться. Привлекательнее всего жизнь выглядит именно на поле битвы и, естественно, каждый хочет опробовать силы, обретенные в тяжелых тренировках. Да и среди рас, больше тех, кто инстинктивно предпочитает войну миру. На уровне инстинктов желают окунуться с головой в битву, купаясь в крови. Кроме того, Если разрыв между нами станет еще больше, то настанет день, когда в товарищах вообще отпадет нужда и мне придется от них избавиться. Вероятность довольно мала, но уж больно моя способность к созданию хороша, так что если думать логически, нельзя отбрасывать такую вероятность. Эти способности, пожалуй, слишком хороши и легко применимы. Огромное количество мелкой сошки, которую можно эксплуатировать до смерти, при этом легко призвать новую, была бы манна. Даже в одиночку можно назвать человека армией. Вот только изначально наши товарищи для меня кровные родственники, а позже вступившие товарищи, создания близкие к моим ученикам, которых я упорно тренировал. Поэтому, даже тот факт, что я могу от них избавиться, пока у меня есть способность к созданию, весьма сомнительный факт. Именно поэтому, участите в священной войне строго добровольно, по моей рекомендации. Кроме того, я поработал над их способностями, а учитывая преимущества в ландшафте, тем более, повышает шансы выжить. 8 из 9 случаев они победят, при этом отделавшись малыми потерями. Вот только в битвах абсолютного не бывает. Естественно, битва выиграна еще не начавшись, но в нашем случае есть создания, способные это превзойти. Герои, храбрецы, короли, императоры, а также спаситель вполне могут схватить даже маленький шанс на победу. Именно поэтому нужны вот такие деньки, чтобы избавить от немногих сожалений, чтобы не осталось мысли вроде «эх, надо было», или для того, чтобы снова так же весело провести время, идти вперед. Остальные товарищи также хорошо провели время. День 326. С утра во время тренировки я был вызван кузнецом Сан. Видно, моя алебарда готова. От большой радости я сразу же побежал в мастерскую, тут как обычно шумно. Хотя за последнее время тут все слегка успокоилось и больше не чувствуется этой загнанной атмосферы. Отправление у нас послезавтра, так что пусть лучше будет проблем поменьше. Одобрительно кивнув головой, я направился к рабочему месту кузнеца Сан, где она поджидала меня с довольным лицом. Прямо рядом с ней стоял мастер-гном, с точно таким же довольным лицом, сложив руки на груди. Мускулистый гном, стоявший в такой позе, выглядел довольно внушительно, но его глаза блестели чистой радостью, словно у ребенка. Честно говоря, бородатый мужик с таким взглядом милым не выглядит, ну да это к делу не относится. Это наши лучшие творения. Сказав это, кузнец Сан достала алебарду, одного взгляда на которую было достаточно, чтобы определить, что с предыдущим разом она различается словно небо и земля. Теперь она сделана из сплава магических металлов, один из которых я прежде отломил им на пробу от своей серебряной руки и недавно созданного. Словно созданная из сжатого льда, огромное лезвие топора, острый длинный наконечник в форме молнии, на обухе, огромная толстая пика, словно сделанная из раскаленного пламени. Набалдашник на другом конце алебарды сделан из черного камня, выглядящего как воплощение земли. Каждый из элементов стал сильнее, но это еще не все. Теперь, примерно посередине древка алебарды расположен камень-душ короля четырехкрылых орлов. Благодаря этому, теперь можно использовать новые способности, но это мы проверим чуть позже. В руке она лежит не то что не хуже, чем прежде, а более привычно, хотя в целом она стала чуть больше. Весу прибавилось, теперь она весит несколько десятков килограмм. Обычно, с таким весом ей было бы непросто управляться, но для меня сейчас, даже без способностей, эта разница не имеет значения. Более того, так даже проще будет ей управляться. Выйдя наружу, я решил ее опробовать. Чем больше я ею размахивал, тем больше она мне нравилась. Поэтому, взяв алое копье, проклятое копье, черное живое копье, я решил сразиться с воображаемым противником. Им будет Минаки Чикун. Это только воображаемая тренировка, но ясно, что способности обновленной алебарды весьма хороши. Махая ею со скоростью, превышающей скорость звука, она совершенно не гнется и рукоять под моей ладонью совершенно не проминается. С такой прочностью я могу спокойно ее использовать, даже если чуток перестараться, все будет в порядке. После того, как я все проверил, обняв кузнеца Сан, я выразил ей свою благодарность. Подошедшую, пока я проверял, алхимика Сан тоже обнял, после чего пошел заниматься рутинной работой. Сегодня, покончив с работой, я сразу же завалился спать. День 327. Завтра день отправления, поэтому сегодня мы аккуратно проверяли, Не забыли ли чего? Может, есть какие-нибудь идеи насчет того, что нам может понадобиться? К вечеру приготовления были завершены и завтра мы можем отправляться, как и планировали. Но перед этим я решил устроить банкет, который для кого-то может стать последним. Покончив с приветствиями, я потихоньку, вместе с Кана Митян, Минаки Чикуном и Рыжей вместе с детьми, ненадолго отлучились. Причиной было приглашение от отца эльфа. Как насчет выпить перед битвой? Раньше для того, чтобы добраться до деревни эльфов, нужно было пройти через густые заросли деревьев, а сейчас для безопасной доставки грузов была проложена прямая дорога. И хотя ради сохранения естественной природы только малая часть была уложена камнем, но дорожная поверхность выполнена довольно хорошо, поэтому по ней легко можно было путешествовать на большие расстояния. К тому же, используя курсирующих тут костяных пауков и костяных многоножек, можно почти моментально добраться до деревни. Внешне здесь почти ничего не поменялось, правда прибавилось фурнитуры, из того, что мы продаем. Тем более, что монополизировать распространение магических предметов, которые мы привозим из подземелий, довольно прибыльный бизнес. Итак, в кои-то веки я сюда прибыл, поэтому отец эльф и эльфы-торговцы вышли нас встречать. Во время, когда отец эльф гостил на горячих источниках Парабеллум, мы частенько видели сцены, в которых горделивый образ вождя трещал по швам, но сегодня у нас дела, поэтому он в серьезном режиме. Его выражение было слегка напряженным, при этом от него чувствовалось некое величие. Покончив с приветствиями, нас проводили внутрь, где уже была подготовлена еда. В основном здесь были блюда из растительных продуктов, собранных в великом лесу и доведенных до совершенства руками умелых поваров. Естественно, еда тут не только вкусная, но и полезная. Прямо растекающаяся на языке говядина, обваленная в соли и зажаренная речная рыба, тут были даже жареные в масле личинки пчел, поэтому я был в предвкушении вкусной еды. Кроме того, для меня с Минаки Чикуном были блюда, рассчитанные не на качество, а на количество. Готовый во все орудия отец эльф выпил вместе с нами эльфийской выпивки, прошептав: «Пора бы», отец эльф хлопнул в ладоши. После чего в нашу комнату красивыми рядами вошли ожидавшие в другой комнате эльфы. В руках у этих самых эльфов были самые разнообразные инструменты. Видно, это было подготовленное отцом эльфом специально для нас, выступление оркестра. На выступающих была необычная одежда, которую носят эльфы, а унифицированного вида костюмы сине-зеленых цветов. Оркестр, которым руководил мужчина-эльф средних лет, исполнял музыку, обладающую неким очарованием. Она словно сливалась с естественной природой великого леса. Издаваемые ими звуки приятно ласкали слух, музыка притягивала внимание. На сцену, словно главный герой выступления, вышла дочь эльфа. Как и на остальных, на ней была далеко не повседневная одежда. Нечто сшитое из полупрозрачных материалов с открытой спиной и ногами, устроенное так, чтобы в нем было удобно танцевать. Тот самый костюм, который был на ней в тот день, когда мы ее в первый раз встретили. То есть сейчас она выступает не как дочь эльфа, а как жрица Сара. Вышедшая в середину жрица Сара исполняла традиционный эльфийский танец, передаваемый из поколения в поколение. Ее легкие шаги, словно ветер, гуляющий по степи, элегантные движения, словно питающие великие деревья вода, выделяющиеся своей красотой даже среди эльфов, она улыбалась мягкой улыбкой, а ее пара глаз была преисполнена мягким очарованием и рвением, словно богиня, сошедшая на землю. Опять же бесчисленные духи, зачарованные танцем жрицы Сары, начали собираться вокруг, создавая сияющие шары и водные воронки, плавающие в воздухе. В самые острые моменты они даже начинали двигаться в ритме танца. В ответ на это, оркестр эльфов играл, словно их душа горела. Понятно, такое зрелище даже Богу будет интересно. Думая об этом, я просто смотрел. Дочь эльфа была в 2-3 раза, нет, во много раз привлекательнее, чем обычно. Я так залюбовался, что сбоку прилетел пинок от Кана Митян. Ну да, то, что я был очарован, вполне естественно, так что это она скорее по привычке. После того, как выступление окончилось, естественно, раздались аплодисменты. Жрица Сара перевела дыхание после яростного выступления и поклонилась зрителям. И после того, как жрица Сара переоделась, и дочь эльфа вернулась к нам, нам поведали смысл выступления. Оказалось, это была молитва перед священной войной о верной победе. Я думал, что тогда надо было провести перед другими товарищами, но, похоже, это особенная церемония, так что присутствовали только мы. Ну да с этим ничего не поделать. Наоборот, надо быть благодарным, что они вообще озаботились ее провести для нас. Поздно ночью, поблагодарив, мы вернулись на базу, воспользовавшись горячим источником, сразу же отправились спать. День 328. Настал день отправления. Быстро попрощавшись с группой остающихся, собравшись на внешнем тренировочном поле, мы по-быстрому еще раз проверили, все ли на месте. Закончив, мы распределились по заранее заготовленным костяным скалопендрам. Итак, может показаться слегка странным, что в этот раз мы решили добираться по земле, а не на драконах, но на то есть своя причина. Естественно, я понимаю, что на драконах по воздуху будет гораздо быстрее, можно почти моментально добраться до нужного места. Если бы нас было не так много, я бы не раздумывая, выбрал этот способ. Вот только, как и ожидалось, перевести вот так примерно 3000, понадобится от десятка до сотни драконов. При таком раскладе, возможно, монстры, почувствовав их присутствие, впадут в панику и устроят большую шумиху. Да и я почти уверен в таком исходе. Одно число еще ладно, но для перевозки наверняка понадобятся большие драконы. А большие драконы, в основном, это высшие виды высокого уровня, каждый из которых по опасности приравнивается к природному катаклизму. Вот только если бы рядом прошел тайфун или случилось землетрясение, это понятно, но скрыть присутствие огромного количества магической силы, пусть даже летящего на огромной высоте, представителя драконьего вида высокого уровня, весьма непросто. Поэтому его с большой вероятностью обнаружат. Прежде всего, присутствие высокоуровневого высшего дракона куда заметнее, чем присутствие целой стаи мелких драконов. Потому сокращение числа смысла не имеет. Таким образом, мы направились по земле. Так легче будет скрыть магическую силу, да и на окружающую среду меньше влияния окажет. Вот только просто так по земле добираться до похоронного вулкана, захваченного мною в самом начале, который и станет полем битвы в священной войне, займет очень много времени. Поэтому мы воспользуемся очень удобно расположенным рядом подземельем похоронный котел водопада духов, который находится в городе-лабиринте Аквариум. До города мы добирались на костяных скалопендрах по безлюдным участкам леса, используя скрытие, чтобы нас не обнаружили. Дорога была слегка неровной, но тут сыграла проходимость костяной скалопендры. Будь то лес, будь то каньон, будь то логово монстров, для костяной скалопендры это не имеет значения, благодаря чему к ночи мы прибыли в город-лабиринт Аквариум. Покончив с любованием природой, мы прошли в город, показав пропуск от принцессы Сорванца, напрягшимся у ворот стражником. Как я и рассчитывал, время было уже позднее, поэтому на улицах народу было немного. Вот только из кабаков доносились шумные голоса, и пока свидетелей не прибавилось, мы сразу же направились к входу в похоронный котел водопада духов. После того, как все товарищи были внутри, добравшись до безлюдного места, я активировал портал, который моментально перенес нас в обширное замкнутое пространство, расположенное на 49 этаже. Рассчитывая на такие случаи, я заранее подготовил это место, чтобы все товарищи могли здесь комфортно разместиться. Сегодня планировалось здесь и заночевать, поэтому товарищи занялись приготовлением пищи и устройством на ночлег. Благодаря тренировкам с большим количеством подчиненных отдавать приказы было довольно просто. День 329. В сегодняшней ежедневной тренировке было небольшое изменение. Для всех желающих я устроил небольшой забег по мини-боссам. Довольно простая задача, по поочередному уничтожению монстров, чуть слабее босса этажа. Но из-за того, что для большинства товарищей это был первый бой с представителями этих рас, в процессе возникли некоторые трудности. Учитывая, что с тех пор, как я стал здесь хозяином, монстры тут довольно неплохо прибавили в силе, наверное, это вполне естественно. Ну да, как только они привыкнут, все пойдет гораздо проще, ну а пока пускай побоятся за свою жизнь в поисках путей к победе. Я вместе с несколькими товарищами, воспользовавшись похоронными вратами, переместился в похоронный вулкан. Зона, в которую мы переместились, для похоронного вулкана довольно холодная, но все равно нельзя сказать, что тут свежо. А учитывая, что переместились мы сюда из зоны водопадов, полных влаги и прохлады, перепад температур чересчур велик. Благодаря тому, что я заранее принял меры, жертв не было, но из-за личной предрасположенности или расовых особенностей, кое-кто сразу же выдохся. Больше всего среди них было представителей звериных рас, полностью покрытых мехом, и предпочитающие темные холодные места представители рас нежити. Для проверки, в этот раз я привел товарищей самых разных рас, но результаты были в пределах моих ожиданий. Как и ожидалось, поле битвы стоит разделить. Поэтому, пройдясь по захваченным мною лабиринтам, я проверил, насколько удобно будет сражаться в таких условиях представителям разных рас. Все же похоронный вулкан станет полем битвы между мной, 8 демонами и спасителем святыми вместе с сильнейшими из храбрецов, героев и императорами, королями. Остальные товарищи разделятся и будут противостоять оставшимися храбрецами, героями. Между прочим, если спросите, почему мы не сражаемся все вместе, у меня есть несколько причин. Если сражаться вместе, придется беспокоиться о том, чтобы не вовлечь остальных, поэтому сражаться в полную силу не получится. У противника есть император и храбрецы, которые, собравшись в кучу, усиливают влияние на окружающие войска. То, что нас гораздо меньше, поэтому если биться с ними в лоб, мы будем в крайне невыгодном положении. Недостаток количества мы компенсировали качеством, да если мы всех поубиваем, товарищам опыта совсем не достанется. Так что довольно трудно найти золотую середину. Во всяком случае, сегодня для подготовки к битве, мы занимались рутинной работой. День 330. Сегодня я тоже бегал, подготавливаясь к битве. Было решено, что похоронный котел водопада и нора драгоценной морской еды яростного бога не подходит для битвы, поэтому приготовления велись во всех оставшихся подземельях. Конечно, до заявленного в декларации объявления войны, момента, еще осталось время, но нет гарантии, что они будут ему следовать. На самом деле, в похоронный вулкан уже было отправлено несколько отрядов разведчиков в попытке собрать как можно больше информации, а во многих странах звучат голоса, требующие начать, как только их приготовления будут закончены. На данный момент, таких мало, да и те, кто имеет право решать, еще не кивнули, так что шанс такого развития событий довольно мал, но расслабляться не стоит. Поэтому я сразу же взялся за изменение ландшафта, изменяя зону так, чтобы товарищам там было легче сражаться, на всякий случай, оставив им несколько созданных мною существ. В предвкушении общего роста, я все же не забыл сделать им путь для отступления на всякий случай. Это и многие другие идеи заняли довольно много моего времени. Между тем, использовал голову, а в животе пусто. Наверное, хочет заработанных питательных веществ. Поэтому я достал добытое совсем недавно священное сокровище варочный котелок божественного духа водорослей, решив использовать его для готовки. Прежде я готовил в нем морскую еду, используя, в этот раз с основным блюдом будет мясо императрицы драконов. Варочный котелок божественного духа водорослей больше всего влияет на вкус приготовленной в нем морской пищи, но и другая еда в нем становится вкуснее. В этот раз еды надо много, поэтому я использовал одну из ее свойств – огромный котел, хотя я не думал, что при этом он вымахает до таких размеров, что в нем можно сварить мина-кичикуна целиком. Ну да, лучше глубоко не задумываться по поводу того, как все это работает, а так как в этот раз народу довольно много, думаю, такие размеры в самый раз. Поэтому я вывалил внутрь огромное количество овощей из лабиринта и мяса императрицы драконов. Вода внутри почти сразу забурлила. Готовые блюда были разлиты в котелки поменьше и розданы, пускавшим слюни товарищам. Котел хоть и большой, но недостаточно широк, чтобы к нему подошли сразу все товарищи. Сотники и выше отвечали за раздачу, а рядом уже сидели товарищи, за обе щеки уплетающие похлебку. Ели мы в похоронном котле водопада, поэтому было слегка прохладно, так что теплая похлебка была в самый раз. И хотя в похлебке были самые разные на вкус ингредиенты, что удивительно, вкус совершенно не конфликтовал между собой. Еще, может, само место повлияло на вкус, а то, что похлебка во всех чашках была одинакова на вкус, скорее всего, влияние варочного котелка божественного духа водорослей, который автоматически подрегулировал вкус. За раз попробовать столько разных блюд. Какое же полезное священное сокровище. Я вспомнил про кости божественного духа азартных игр, но, к сожалению, на них ничего хорошего не выпало. Ну да ладно, ничего с этим не поделать.